Глава восьмая. «Дождем пахнет». Это были первые слова, которые произнес Слоттер после выезда из общественной лечебницы для душевнобольных. Лошади к тому времени протащили фургон уже 4 мили по большаку, и Мэтью сам видел, как на западе клубятся тучи, наваливаясь черным брюхом на землю, и тоже слышал едва заметный характерный металлический запах, предвещающий бурю. Но как это Слоттер? «Вы, наверное, спрашиваете себя, — продолжал арестант, — как я могу ощущать какой бы то ни было запах в условиях, когда от меня самого так пахнет? Увы, я не всегда был таким. Я каждый раз радовался дню купания и бритья, хотя мне, конечно, не разрешали держать бритву. Но и этих радостей меня лишили, когда врачи так испугались одной моей тени». Он замолчал, ожидая ответа от Грейтхауза или от Мэтью, но не дождался. «Хорошее бритье, — продолжал он, будто ведя разговор в палате лордов, — это неоценимое сокровище. Гладкая кожа кресла, облекающая спину просто вот так. Горячее полотенце, от которого пар идет, чтобы подготовить лицо. Теплая пена, пахнущая сандаловым деревом, нанесенная пушистой барсучьей кисточкой. Нет-нет, не слишком много. Нельзя же зря тратить такую ценность. А потом сама бритва. Джентльмены, создавал ли разум человека инструмент более совершенный? Ручка костяная, или из благородного слонового бивня, или твердой древесины ореха, или же сверкающего перламутра. И само лезвие, тонкое, изящное, и такое женственное. Красота, симфония, блестящее произведение искусства. Он слегка звякнул цепями, но Мэтью все так же смотрел за дорогой, а Грейтхауз не сводил глаз со Слоттера. «Бороды рыжие, каштановые, черные, — говорил Слоттер. — Я все их выбривал, как хотел бы и вас выбрить. Вас просто необходимо выбрить, сэры». У Мэтью был с собой мешок под сиденьем рядом с флягой для воды, где лежала его собственная бритва и мыло для бритья. Он соскреб свои бакенбарды сегодня утром, а Грейтхауз обычно несколько дней обходился без этой любимой Слоттером процедуры. Слоттер несколько минут помолчал. Мимо проехал всадник в штанах из оленей кожи и кивнул в знак приветствия. Мэтью снова посмотрел на медленно приближающиеся тучи. Хотя у него и у Грейтхауза были легкие плащи, подложенные вместо подушек на жесткие сиденья, он пожалел, что не взял с собой настоящий касторовый плащ, зная по опыту, что холодный дождь может очень сильно испортить поездку. Но октябрь — месяц непредсказуемый. Слоттер прокашлялся. «Я надеюсь, что вы, джентльмены, не затаили против меня недобрых чувств за то, что я сказал Джейкобу правду. Видите ли, я симпатизировал этому молодому человеку. Мне его было жалко. Ему эти врачи правду не говорят. И я от всей души надеюсь, что та правда, которую он от меня услышал, придаст ему сил пойти в сарай, взять веревку и повеситься». Мэтью знал, что Грейтхауз не сможет воздержаться от замечания, и не ошибся. Хриплый голос переспросил. «От всей души?» «Абсолютно. Да вы сами подумайте. Только что это был здоровый молодой человек, обладатель, насколько мне известно, жены и двух детишек. А потом случился этот ужас на лесопилке, в чем явно не было его вины. И вот он сейчас вполне процветает и счастлив, если ложь может сделать человека счастливым. Ну что ждет его в будущем? Он не выздоровеет. Состояние его не улучшится ни на йоту. И что же с ним станется? Что, если Рэмсендел и Хальцин уедут, а на их место придет более ну, скажем, суровый распорядитель. Можете себе представить, какие жестокости ждут беднягу. Сейчас он просто дыра, в которую эти врачи спускают время и деньги, потому что есть же у них пациенты, которым можно помочь. Таким образом, Джейкоб является препятствием в их работе, а улучшить его положение невозможно. И еще, сэр, привели бы вы к нему его жену и детей, чтобы они увидели, во что превратился их отец. Вернете ли вы его в семью, где он будет обузой и препятствием к процветанию тех, кого любил? Слотер прищелкнул языком. А нет, сэр. Если Джейкоб не убьет себя, то рано или поздно один из этих двух врачей сообразит, что для больницы будет очень-очень кстати. Если произойдет небольшой инцидент, то он с топором или заступом, и бедного больного избавит от страданий.